«Ну что теперь, давай познакомимся поближе?» Только это спросил, как понял, не судьба. Раздался визг тормозов, причем явно люди не святого Патрика уехали. Выглянул в окно, а это кто такой? К дому подъезжали машины, из них выпрыгивали. «Да черт возьми, это же мои парни, те, кто сейчас без работы сидит на моем пособии по безработице. Вон Шон с Коллином командуют и берут дом в осаду». «Парни, вы что задумали?» — крикнул я, прячась за стеной дома возле дверного косяка входной двери. «Это ты, Берни?» — крикнул мне Коллин. «А папа римский католик?» — крикнул ему в ответ. «Парни, это наш Берни. Берем дом под охрану», — раздалась команда Шона. «От кого вы его собираетесь защищать?» «И это я могу выйти, чтобы не словить пулю?» «Конечно, босс, выходи». Ну я и вышел. Да тут были далеко не все мои частные детективы. Кто-то смог найти работу, пусть и не по специальности. Некоторые вообще ушли в гангстеры, что печально. Время сейчас такое, бандюки живут красиво, но недолго. Умирают, причем тоже по-разному, и я даже не про пытки. Словить заряд дроби, а итальяшки очень любят из дробовиков палить, называют их, кажется, лупоры. Так вот, словить заряд дроби в кишке и помирать несколько часов — крайне сомнительное удовольствие. Ну, вышел я. Кстати, было чертовски приятно. Даже безработные частные детективы моего агентства, что вот так подъехали защищать дом своего босса и, если требуется, вступить в перестрелку. Они ведь даже уже не работают на меня. Да плачу нечто вроде пособия, но так чисто ноги не протянуть. Да плюс ребятишки сами перебиваются случайными заработками. Сейчас трудно найти постоянную работу. Ко мне подходили, хлопали по плечу, здоровались, но достаточно быстро всех оттеснили Колян и Шон. «Босс, что случилось? Мы как узнали про стрельбу, нам тетя Люси позвонила, так сразу бросили всю работу, собрали парней и приехали, как смогли. Да недоразумение, у меня гость, а тут охрана Патрика приехала, а он подумал грабить». «Какой гость?» «Ну, русский зовут Кузьма». «Так это русский начал стрелять?» «Ну, он думал, лезут ко мне в дом и защищал его». «Красавчик», — одобрил Шон. «Приехал большой босс, ну и его сынишка захотел тот самый ствол с перестрелки, когда было ограбление века. И ты отдал? Это же реликвия, Берни. Я свой ни в жизнь не отдам, буду детям и внукам показывать», — высказался Шон. Колян же согласно крякнул. «Вы не понимаете, это начальство с самого Бостона, всем профсоюзом рулит. Тогда, наверное, ты прав. Короче, парни, с меня выпивка. Вы молодцы, не знали, что происходит, а вписались за меня, и завтра поеду в банк, двойная выплата по безработице будет». Я достал бумажник и стал раздавать деньги своим парням, что приехали ко мне на выручку. Те благодарили, и т.к. проблема была решена, собирались и уезжали. Пропьют они деньги или потратят на семью — не моя забота, уже совершеннолетние. Но не поблагодарить я не мог. «Шон, Коллин, пройдем в дом, познакомлю вас с Кузьмой. Кстати, я не опасался за мою новую легенду, что, дескать, мать у меня из русских мигрантов. Почему нет? Ирландцы в этом плане народ простой, национальность по отцу. Да и не могли Ванька с Коляном знать, кто моя матушка была в Ирландии. Вот Патрик мог, а зачем я такую легенду своим людям рассказываю? Не факт, что будет за этим следить, но вот только боевик Ира, который немного врет и скрывает свое прошлое, такое нормально. Даже естественное поведение. Вот только знакомство у нас состоялось своеобразное. Можно сказать, чисто по-ирландски, ну или по-русски, только там, где русские учились, ирландцы преподавали. Это я, если что, про алкашку и методы и дозы ее употребления. История же Кузьмы была крайне интересна и поучительна. Во всяком случае, когда мы набухались, то вчетвером сошлись во мнении, что янки козлы и мочить гадов. История Кузьмы. Кузьма был обычный русский парень с Дальнего Востока. Пожалуй, одна из его, скажем так, необычностей было знание английского языка. Вот только там пиндосы вполне себе торговали, а в годы гражданской войны устроили лагерь смерти для мирного населения. Командовал этими бандитами генерал Уильям Грейвс, который лицемерно заявлял, что не будет вмешиваться в войну красных и белых, дескать, они, считай, почти миротворцы, чисто следить за порядком на железной дороге. Начал он с поездов смерти. Это такие специальные поезда, которые ездили вдоль железной дороги и собирали жителей окрестных деревень и сел. Понятное дело, грабили, убивали, насиловали, но и упаковывали в эти поезда, где практиковали пытки, издевательства и заморить голодом. По словам благородного генерала, солдат армии США не мог уснуть, если за день он не убил хотя бы 50 русских. Разумеется, всех этих стариков, детей, женщин объявляли красными партизанами, причем было неважно, даже если младенец сытся в пеленке, его ложили на колоду и разрубали. Как младенец мог партизанить или быть хоть за кого-то в гражданской войне т.к., он не умел даже разговаривать, не то что выбирать сторону конфликта считалось мелочью, сказали красный партизан, значит так оно и есть. Поезда внушали суеверный ужас в жителей Дальнего Востока, где люто возненавидели американцев и все американское. Ну а солдатики продолжали вешать, топить в Амуре, строить лагеря смерти и, разумеется, постоянно грабить. Если изначально более обеспеченное население Дальнего Востока, которое не знало дефицита земли или проблем с охотой, не очень поддерживали большевиков, то такие радикальные меры, как закапывать людей живьем, агитировало за Ленина куда эффективнее, чем самый талантливый оратор от ВКПб. Видимо, среди солдат США все же не все были лютыми маньяками, потому когда вырезали село Кузьмы, мальчишку пожалели и притащили в лагерь смерти. Сколько ему было на момент размещения в лагере уничтожения, Кузьма не знал, может год, а возможно и 3 годика. Взрослые умирали от голода, как мухи, но все же пытались оставаться людьми и Кузьму подкармливали. Ну и когда ты, считай, с рождения слышишь лай собак и крики вертухаев и палачей твоего народа с вышек, или как они ругаются, унижают и оскорбляют простых людей при пытках, ты волей или неволей учишь язык врага. И того мальчишка ничего и не видел, кроме лагеря смерти, но он стал билингвом ТЕ, двуязычным, ибо с момента, когда обучался речи, слышал ее и от американских солдат в том числе, когда они общались между собой, и от русских узников лагеря уничтожения для невиновных мирных жителей. Одновременно нечеловеческая жестокость американских солдат породила реальное партизанское движение. Когда янки смазывали лыжи для побега из ограбленной и растерзанной их кровавыми руками России, то решили нагадить напоследок, а конкретно забрать с собой выживших детей. По их мерзким желаниям Дальний Восток должен был обезлюдить. Так Кузьма и оказался в Америке. Занимался разным, в том числе и мелким воровством. Причем не нужно думать, что был профессиональным карманником, там квалификация нужна. Но заскочить в булочную и схватить хлеб и убежать, или как он это называл, на рывок, было вполне реально. Понятно, кража слишком мелкая и полиция такое не регистрировала, а если попадался, били смертным боем, но опять же в полицию не сдавали, типа а смысл, став старше работал, как мог, пристроился в лавку грузчиком. Ну не в порт же ему идти, он православный, а не католик. На секундочку, даже вполне себе католиков из итальянцев и поляков профсоюз бил, русскому же Кузьме да не с правильной верой вообще нечего было ловить в порту. А тут Великая депрессия, с работой стало совсем плохо. Удивительное дело, мне повстречался православный большевик, хотя ничего удивительного в этом нет. Обычные селяне, которых бросили в лагерь уничтожения и чья вина была лишь в том, что они русские и живут на своей земле, а американцы мечтают землю захватить и сделать русских рабами, а лучше уничтожить, были верующими. Многих спасала вера в лагере смерти, если ни во что не верить, можно и умом тронуться. Кузьма же жил в этом обществе, потому и стал православным, а большевик, ну его ненависть к кулакам, тут другое. Американцы всегда ругались и унижали, называли подлыми большевиками. Иногда говорили, что большевики сражаются с кулаками, а это простые зажиточные крестьяне. Человек, который все детство прожил за колючей проволокой лагеря смерти, стал лютым отрицаловым. Если американские солдаты говорят «большевики зло», значит он за большевиков. Он бы и за самого сатану пошел, главное, тот мочил бы пиндосов. Говорят, кулаки хорошие, значит кулачье зло, и им надо глотку зубами рвать. Короче, этакий вариант УИ с православной спецификой и довольно приличными манерами. Ибо он не с уголовниками сидел, а с обычными крестьянами, которых уничтожали. Надо ли говорить, что Шон и Коллин, которые знали про геноцид ирландцев, люто были против любого геноцида. Более того, они-то католики, а янки протестанты, и протестантов совсем не любили. Что Кузьма русский и православный. Ну, за очередной рюмкой Ванюшка с Коляном признали, что ортодоксы — это почти католики, ну во всяком случае лучше, чем грязные протестанты. И чепиндосов надо мочить, и вообще они козлы. Я же, кажется, получил настоящего русского друга, с которым могу отвести душу и наговориться на русском языке в любой момент, как меда напиться. Более того, со временем смогу ему открыться, что сам в некотором роде большевик, не состою в партии и работаю на АКПУ СССР. Думаю, парень меня поддержит, и я получил не просто сторонника, а прямо самого преданного агента АКПУ в финансовом центре империи зла. Его не агитировать надо, а наоборот успокаивать и просить не нападать на полицейских. А что не сопротивлялся? Ну так отощал и хронический недосып. Да и трудно вступать в драку, когда тебя прямо во сне отоварили дубьем по голове. Слегка дискомфорт и полная дезориентация в пространстве, да еще когда тебя толпой месит. Глава 5. Не имей 100 рублей. Утром, ближе к обеду часиков в 12-13 утра мне таки удалось оторвать голову от подушки и т.к. Я становился настоящим пиндосом, то принял душ. Причем это не в хорошей душевой кабине 21 века, где видели хороший душ в США, если только в домах миллионеров, а скорее мультимиллиардеров, но сейчас начало 20 века, хорошего душа нет по определению. Так и стоял под струями воды, смывая с себя пьяный бред вчерашнего загула и рассуждал, вспоминая, какие ужасные ванны и душ в американских гостиницах. Для примера, господа присяжные заседатели, кран над ванной обычно зафиксирован, а как вы хотели, дикари. Они массово ванную так и не увидели от слова «никогда». Посмотрите их трейлеры, где живет основная масса населения, бараки, каливинги, там по определению не может быть ванны. Те единицы, что наконец себе ее могут позволить, покупая дом в ипотечное рабство, да хрен его знает, что они будут с краном творить. Начнут двигать, направят струю не в ванную, а на пол. Говорят, случаи бывали, у них даже душ зафиксирован. Просто вмурован в стену. Если ты не стандартного роста, а русские редко бывают стандартными. Дело в том, что века и века нищеты в Европе, а затем и в США сказались на коренных американцах, они все очень маленькие, напоминают маленьких зеленых гоблинов. Зубиков нет, ибо стоматолог, тут простите, дантист, это очень дорого. Как же я ненавижу дантистов. Зачем эти гады завалили Пушкина, светоча русской поэзии? Ага, его точно завалил Эдмонтон дантист на дуэли. Ладно, хрен с ними зубнюками. Короче, когда приезжает обычный русский в США и селится в гостинице, помыться невозможно, если только набирать ванну, ибо душ вмурован в стену и так рассчитана струя воды, что под ней будет мыться гоблин или карлик, переболевший рахитом. Еще этих людей называют, точнее будут называть фразой «Walmart PPLTE», люди, закупающие еду и одежду в супермаркетах сети Walmart, примерно такая же сеть, только не супермаркетов, а еды будет Пятерочка и Магнит. Только у нас такой иерархии все же не будет выстроено. Лично с олигархами знаком не был, но достаточно богатые и обеспеченные люди не видели большой беды сделать покупки в Магните или Пятерке из моих знакомых. Вот в Уолмарте не еда, а корм. Как бы вам объяснить разницу? В Пятерочке можно купить мороженое, красная цена и нормальное. Вот если вы будете кушать первое, а потом второе, то прочувствуете разницу. Только в Уолмарте нет второго типа мороженого, там все специально для гоблинов, все отвратительного качества, вредного для здоровья, зато крайне дешево. Вам бы YouTube и прочее посмотреть, господа присяжные заседатели, но не скоро появятся все эти изобретения. Люди-мигранты в США еще и гордятся своей нищетой, показывают, какие помои купили в таком вот супермаркете и чек, а потом делают душ для карликов-вырожденцев. Если думаете, я немного преувеличиваю, господа присяжные заседатели, посмотрите старый фильм «Святые из трущоб», там, кстати, о нас, ирландцах, показано. Первый конфликт у них происходит с русскими, как они видят этих самых русских. Парни на 3-4 головы выше с очень широкими плечами, а именно бытовуху, снимают в правдивом стиле. Ну там поход по барам, как выглядят эти самые бары, когда они друг другу равны ростом, но всегда, повторяю, абсолютно всегда, когда появляется русский в подобном фильме, это как взрослый дядя зашел в начальную школу, ну или в выпускную группу детского сада. Селекция. Века и века рабства. Выйдя из душа и будучи почти абсолютно счастлив, ощутил просто божественный запах из столовой. Практически бегом спустился по лестнице и заметил, что в моем доме хозяйничает тетя Люся. Тетя Люси, привет, а где Шонни? Колин, поинтересовался я. А Берни, доброе утро, мой мальчик. Выгнала этих бездельников, накормила завтраком и выгнала. Отчего же так сурово? А что вы устроили? Сначала пальба, потом машины катались, затем это ваша пьянка? Нет, пусть поедут и заработают денег. Поделилась она своими размышлениями. Почему же тогда меня не подняли? Берни, ты босс, мы благодаря твоим усилиям здесь живем, а кто это не понимает, очень быстро окажется на улице. Ты у нас головой зарабатываешь. Ну какая из тебя голова, когда с похмелья, вот сядь покушай. Тетя Люся, а где Кузьма, твой сумасшедший русский? На такой ответ я скрипнул зубами, но сдержал себя. Он парень непростой судьбы, и мой друг, не говорите про него так больше», — потребовал я от тети Люси. «Да ничего и не хотела плохое сказать. Хороший мальчик, вон газон стрижет, не хотел без тебя завтракать». «Сам стрижет, это когда он газонокосилку освоил, или вы выгнали?» «Сам, Берни, ну не злись на старую тетушку Люси, ты же знаешь, мы все тебя любим». Я уже не слушал и вышел на улицу. «Кузьма, бросай ерундой заниматься, идем в дом, обед стынет». «Сейчас», — отозвался Кузьма и тоже на русском языке. Однако после его возвращения пришлось немного подождать, ибо зайдя в дом, он сказал, что помоет руки и убежал мыть руки. «Странный твой русский какой-то, чего он постоянно моет руки перед едой?» — спросила тетя Люси. «Это для нас обед просто еда, парень прошел через лагерь смерти». «Какой-какой лагерь?» Тетушка Люси даже не села, она упала на соседний стул, таким было ее удивление. А мне пришлось коротко рассказать про оккупацию России войсками США, что для русского и православного крестьянина сесть за стол с грязными руками немыслимо. Еще бы, люди в лагерях смерти, где морили голодом, и единственное, чего было в изобилии, так воды, ввели целый ритуал. Каждая крошка хлеба, каждая лишняя травинка, раздобытая к столу, размещалась на идеально чистой тряпке, выстиранной до безупречной стерильной чистоты, и которая заменяла скатерть. Каждая крошечка, каждая травинка, а люди были вынуждены в том числе и траву есть, если ронялась над этой скатертью, поднималась и съедалась. Потому и руки у русских крестьян были чистыми, почище, чем у хирурга перед операцией. Связано такое было и со второй традицией. Каждый день умирали люди. Значит, туда, на небо, надо бы в чистом прийти и чистыми. Возможно, будь тетя Люся из Янки, она бы поставила мои слова под сомнение, но еще была свежа память о геноциде, что англосаксы устроили ирландцам. Она также люто ненавидела пиндосов, как и Кузьма. Потому было крайне странное решение и выводы. «Так христиане, пусть и ортодоксы, вот и моет руки», — подвела она итог. «Янки, получается, не христиане? Да какие они христиане, лютые сатанисты. Не подать ближнему — так учит их Бог, ибо он своих любит, а остальных ненавидит. Разве может Христос ненавидеть? Нет, Берни, они не христиане. Христос учил делиться с ближним последним куском хлеба». Однако тут появился Кузьма, и мы отобедали. После обеда тетя Люся убежала к себе домой, а я занялся экскурсией по дому. «Кузьма, ты у нас, получается, кулибин, сам разобрался с газонокосилкой. Да чего там разбираться, машину водить умеешь?» «Не доводилось». «Ничего, научишься. А как ты на тему самоката?» «Это игрушка для детей. Автопед, самокат на бензиновом двигателе, активно выпускался до 1921 века, позволял проехать 100 км на 2 литрах топлива, активно использовался в полиции и почтовой службе, долгое время был конкурентом автомобиля в городе. Проблема самокатчиков возникла не в 21 веке. Кстати, фото для ознакомления, но в период Великой депрессии, хоть выпуск и был прекращен, можно было относительно задешево купить автопед Т.К., люди нуждались в деньгах. «Ну не скажи, автопед разгоняет до 50 миль в час. Хотя ты прав, раз нам жить вместе, вначале освоишь бытовую технику в доме. Стиральная машина, пылесос, холодильник. Так ты решил меня все же поселить у себя в доме? Вроде вчера все решили». Я даже слегка удивился. Да думал, пьяный бред. Вчера и мне казалось все логичным. Но вот проспался, вот с чего богачу помогать нищему. «Кузьма, у меня мама была русская. Слышал, так ты всем русским помогаешь? Ты первый, если честно, до этого в основном ирландцам помогал, у меня ведь папа ирландец». «Бедным?» — как-то не поверил мне Кузьма. «Да, раздаю бесплатные обеды, желаешь посмотреть?» «А вот и желаю», — высказался Кузьма. «Ну пока рано, раздачи сейчас нет, давай все же по дому все покажу. Кстати, нам надо по магазинам, нужно тебя одеть, а то, ей-богу, как оборванец». «Бернард, так я и есть оборванец, я нищий. У нас у русских говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Итого, быстро разобравшись с бытовой техникой, мы погрузились на мой автомобиль и отправились за покупками. Надо заметить, Великая депрессия или геноцид, устроенный для простого населения, был построен по принципу дефицита денег. Иными словами, товаров было просто бесконечное количество во всех магазинах города, но деньги для их покупки были в дефиците. Вообще, дефицит или нехватка денег — характерная черта капиталистической экономики, но во времена Великой депрессии или кризиса крайне бросается в глаза. Вы можете идти со своим ребенком по самым красочным улицам города, держать сынишку за ручку, а в витринах будут очень вкусные торты, мороженое, колбасы, сыры, конфеты и пряники. Ваш малыш будет шататься от голода и даже не попросит «папа, купи», ибо отдрессирован капитализмом, что нет денег. Смотрите на его обноски, а вот магазины с игрушками, вот красивые пальто, курточки, новенькие ботиночки, а обувь вашего сынишки давно дырявая и перевязана веревками, он постоянно от этого болеет, а вам, ну только сжимать кулаки в бессильной злобе, ибо ничего с этим поделать нельзя. Товарный дефицит не так страшен, как денежный. При товарном ты не купишь ботинки, так купишь полуботинки. Не сможешь купить пальто, но приобретешь курточку. Вон в СССР далеко не все ходили в джинсах и жевали жвачку, но минимум риски были у любого ребенка, да и голыми дети не ходили. Не приходилось подвязывать ботиночки веревочкой и болеть. Путь не самые красивые, пусть даже деревянные, но какие-то ботиночки или полуботиночки ты ребенку обязательно купишь. У тебя есть деньги и работа, а при дефиците денег, тут, как говорится, без комментариев. Потому мы сразу отправились не просто в магазин готового платья, но приличного готового платья. Мог ли я Кузьме заказать пошить одежду? Да запросто, но такое в сословном обществе просто бы шокировало. Ведь он и был более или менее прилично одет т.к. в мои шмотки, но сразу видно с чужого плеча. Такое бросается в глаза, особенно в магазинах, куда приходят приличные джентльмены, где все подобно на по фигуре. Вот если сначала паренька одеть в магазине готового платья, то уже в приличном пусть и пошитом на фабрике-заводе, можно отправиться и заказать сшить костюм по фигуре. Разные истории происходят в США, особенно в период Великой депрессии, кто-то умирает от голода, а кто-то идет в гангстеры и вполне себе красивый, пусть и не очень долгой жизнью живет. В некотором плане, это все напоминает святые 90-е России времен правления Ельцина. Толпы нищих и новые русские на стареньких иномарках в малиновых пиджаках, похожие на осисеев. Учитывая, что мы не девушки, так называемый шопинг был достаточно коротким, хоть и купили немало. Для примера достаточно было померить один костюм и если он подходил по росту, заказывали два таких завернуть. Дамы бы стали выбирать разные платья, аналогично с рубашками и нижним бельем. Потому сбросив мою одежду и одевшись в приличное из магазина поехали и заказали пошить костюмы для Кузьмы. Да я планировал его использовать в будущем, но не в этом было дело. Он русский. Я очень соскучился по русским людям, с огромным наслаждением болтал с ним на родном языке на любые темы. Ближе к вечеру т.к., примерка точнее измерение, да как черт возьми называется эта хрень перед пошивом костюма, я ведь ни разу не портной из-за из-под Одессы, короче замер время занял, мы смогли отправиться на раздачу пищи. Там все было готово. Моя незаменимая девочка Вика, как настоящий генерал в юбке, командовала нашей новинкой или проще говоря полевыми кухнями. Может я и двинул прогресс, как и положено настоящему попаданцу не знаю, но тот же СССР или уже строит или скоро начнет производить полевые кухни для солдат РК, вроде и гады немцы не отстанут в этом вопросе, так че на мировую историю я никак не повлиял. Кухни растаскивали машинами по улицам и расставляли для раздачи на одной из улиц города встал и я вместе с Кузьмой. Мне действительно доставляло удовольствие работать черпаком разливая суп, накладывать второе и чай. Понеслась жара, выдал я на русском и начал раздачу. «Что ты сказал, Берни?» – спросил меня на английском один из мужчин-ирландцев в очереди. «Это по-гельски», – ответил ему и мужчина очень густо покраснел. «Все они тут ирландцы до мозга костей, как им кажется, но шпарит на английском, а родного языка почти никто и не знает, гельский он же ирландский язык вроде и положено знать, если ты весь такой из себя патриот, но кто им пользуется, даже в быту», мой друг сказал по-русски, ответил Кузьма и широко улыбнулся. «Берни, у тебя так много талантов», нашел способ сменить тему мужчина, что первый стоял на раздачу. «Обучили выра», ответил ему. Далее действительно пошла жара, мы махали половниками, словно секирой древний витязь. Люди подходили, благодарили, получали свою пайку и хлеб. Кто-то что-то спрашивал и получал ответы. Однако любая работа она заканчивается, закончилась и толпа голодных. «Эх, хорошо ты все организовал, Берни», высказался Кузьма. «Как смог, хотелось бы лучше. Наших никто не поддерживает». Кузьма вздохнул. «Ты про русских?» «Ну да, для староверов мы чужие. Русский квартал, там кулачьи и беляки, мы их ненавидим, они нас». «Кузьма, если ты сможешь найти своих, выделю улочку в маленькой Ирландии, будет вам раздача пищи». «Пища это хорошо, Нам бы работу, да и ночевать под мостом то еще удовольствие. Смотря сколько вас таких, думаю, смогу договориться и снять для твоих друзей коливинг. Но они католики, разве примут православных? А вот сейчас и проведем плебисцит. Именно в этот момент подъехал автомобиль и оцепил вторую полевую кухню с едой, забрав нашу, которая могла порадовать только опустевшими баками. Причем на этот раз у раздачи первой оказалась женщина Т.К., все следовали в порядке живой очереди. «Скажи мне, добрая женщина, если я буду раздавать еду еще и своим друзьям, скажем русским, ты будешь против?» Задал я и, зачерпнув, наложил похлебку. «Не знаю, кто будет против доброй помощи добрым католикам», ответила мне она. «Они и ортодоксы, и русские, детьми были брошены в лагерь смерти и вывезены с родины, родители убили англосаксы, как тогда во время Великого голода. Пусть и ортодоксы, враги англосаксов наши друзья», согласилась со мной женщина. Тут надо понимать, сработал принцип русской пословицы «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Если бы какой посторонний человек, да еще бы требовал поделиться пищей, когда этой женщине с ее детьми не хватает, стал такое требовать для русских или даже, скажем, для поляков, хоть те и католики, то послали бы нахрен. Когда к тебе обращается с просьбой человек, которому ты благодарна, да я, блин, сейчас Т.К., кормлю всех этих людей, могу хоть гарем составить, ну и распрощаться с политической карьерой. А уж такая мелочь, что поселяться друзья любимого политического лидера в райончике «Маленькая Ирландия» даже не обсуждалось. Точнее, наоборот, стало активно обсуждаться. Просто при раздаче я в той или иной форме вновь и вновь задавал один и тот же вопрос. Мужчины и женщины были солидарны, что надо помочь русским. Тем более, если они враги англосаксов, да еще и пострадали от этих чудовищ. Интернета не было, потому новость облетела райончик словно лесной пожар. Решение было однозначным. Боец ИР не может просить за плохих людей. Второе, наш народ тоже пострадавший от этих подонков. Потому Кузьма и получил добро искать русских, и будем им помогать всем миром. Да люди у нас крайне бедны, но кто-то какие старые баночки из-под кофе найдет. Другие не сказать, чтобы прямо ненужную, здесь такой нет, но посуду, которой можно поделиться. Такое удивит тех, кто сам не переживал бедствий, но люди во время таких кризисов сплачиваются и начинают работать в команде. Да не могу и загрызть этой командой для выживания своей группы, но если лидер, а я для них был однозначно лидер, взывает к милосердию, вполне себе открывают сердца и готовы оказать помощь. Я же всю дорогу домой ехал и молчал. Да мне нравилось болтать на русском языке, но похоже, я запустил неконтролируемый процесс. Что такое группа фактически детей-беспризорников, что выросла на улице? Да малолетние преступники. Они прошли лагерь смерти, и потому жуткое отрицалово, мягко говоря, полицию США они терпеть ненавидят. Проблем в маленькой Ирландии, скорее всего, не будет, ибо уже для них я становлюсь папкой и спонсором. Вот только я так или иначе собираю чистую этническую ОПГ со своими понятиями и принципами. Причем наглухо отмороженную ОПГ, там даже ирландцы, можно сказать, рядом не валялись. Понятно, они сильнее Т.К., их больше, есть связи в политике и куча бабосов заработана. Вот только этот маленький отряд фактически будет страшнее любого спецназа криминального мира. Им укажи пальцем и скажи фас, а вот барьеров у них нет, да и смерть перестали с младенчества бояться, ибо вся их жизнь была рядом со смертью, они жили в лагере уничтожения. Это вам не самураи и даже не ниндзя, а чистые камикадзе, готовые на любой приказ и на любую миссию. Причем впереди выборы, как знать, может, мистер Дайте будет мне еще угодливо в глазки заглядывать, пожимая руку. Да до не святого Патрика мне далеко, но сделан очень широкий шаг, штаны бы не порвать. Глава 6. Алдермен Эпи. Выборы – это такое разочарование, доложу я вам, господа присяжные заседатели. Став алдерменом города Нью-Йорк, я не ощутил ничего, кроме пустоты. Возможно, потому, что ни хрена не изменилось в моей жизни. Как жил в довольно скромном домике, если относительно моего нынешнего положения так и оставался в нем жить. Доходы прямо резко не выросли, хотя обещали расти, и этому способствовала встреча с несвятым Патриком, лихой, надо сказать, мужчина. Сейчас цены упали практически на все, сделано это специально, дабы корпорации, в основном еврейского лобби, скупили США за копейки. Думаете, это я антисемит? Это вы с Патриком не общались, вот он настоящий антисемит. Если не путаю, он будет против приема евреев в США, когда Адольф Гитлер им приготовит интересные конкурсы и тамаду из СС назначит и займется прямым геноцидом. Причем Патрик прожженный бизнесмен, ему в целом наплевать, еврей, русский или японец. Вот мой отряд русских он полностью одобрил, и с его одобрения пошла движуха, что ортодоксы почти такие же католики, а в некотором смысле даже лучше таких католиков, как поляки и итальяшки. Думаете, он русских возлюбил? Нет, у нас был крайне серьезный разговор. Ну и зачем тебе эти русские берни, сынок? Спросил меня не святой Патрик. Вы знаете, что я предан своему народу был сержантом в Ира. Мой отец и сейчас один из капитанов Ира. Но простите мою дерзость, они лучше ирландцев. Даже так, интересно, разверни свою мысль. В древности, когда мусульмане были очень сильны, они создали Османскую империю, основу которой составлял корпус янычаров. Я слышал об этом, вроде лихие были рубаки. Рубаки да, но самое интересное, они были и чиновниками. Ты хочешь вручить власть в ирландском сообществе США русским, но зачем? Каждый из нас имеет свою семью и предан своей семье, и в некотором смысле это правильно, но эти русские, мы для них и есть их семья. Я, ваш сын, лично вы, Патрик, если захотите, разумеется, они никто в этой стране и никто о них не позаботится, но если стать их приемным отцом, то они, не знавшие ласки матери и отца, за такого человека умрут не задумываясь, и не запустят руку в общак, всегда проведут проверку и будут верны исключительно клану Кеннеди, или семье Ленстер. Патрик посмотрел на меня пронзительным взором. Казалось, сейчас он отдаст приказ открутить мою неразумную головенку. Появилось жгучее желание выпрыгнуть в окно и плевать, что мы на 20 этаже, всяко безопаснее и шансов выжить куда больше. Но я собрал свою волю в кулак и попытался ответить разумно. Верно, будут верны и лично мне. Но вы ведь не считаете меня идиотом, сэр? Если позволите, я изложу свой взгляд на проблему. Ха-ха-ха, ты так побледнел, не верь слухам, сынок. Я очень добрый, враги на меня наговаривают. Расскажи, что ты думаешь, мне очень интересно. Мы все читали Дюма, а там был такой персонаж Детервиль, капитан королевских мушкетеров. Да, его гвардейцы были преданы своему капитану, но до того момента, пока он не умышлял против короля. Да и сравнить капитана гвардии и короля, разве у них одинаковый ресурс, одинаковая политическая сила? Продолжай. Предположим, я обезумел, собрал свою полусотню русских и, даже сделав политическую карьеру, допустим, став мэром Нью-Йорка, бросил вам вызов. Денег у меня нет, во всяком случае, как у вас, физически я справиться с вами не могу, моя гвардия максимум защитит от покушения, зато лишусь поддержки в маленькой Ирландии, сначала стану политическим трупом, а затем экономическим и, возможно, просто трупом. Как ты мрачно смотришь на вещи, но в целом рассуждаешь правильно. Но зачем клану Кеннеди эти люди? Всего два слова, сэр. Еврейское лобби. Ответил я не святому Патрику, он даже поморщился от этих слов. Ну и как они могут помочь? Элементарно вы, ну или на крайний вариант ваш сын, но я верю, что именно вы станете президентом США, но ЦРУ, им доверять нельзя. Там сильно еврейское лобби, а что если они решат просто убить своего президента? А вот ваш Детервиль с его мушкетерами ближайшей охраны этого не допустит. У нас есть ирландцы, у которых семьи, дети, которых можно, если не подкупить, то запугать, и есть мальчики, которые сами кого хочешь запугают. Разумно, но я отвечу тебе откровенно. Ты мне не нужен, сынок, совсем не нужен. У меня есть свои сторонники и своя служба охраны и безопасности, но твоя идея с мушкетерами мне нравится. Пришло время взращивать молодых политиков под моего сына. Как вы отказываетесь идти в президенты? Но, сэр, меня тут же перебил Патрик. Кто тебе сказал этот бред? Плюнь ему в харю. Разумеется, я стану президентом США, но мое окружение сформировано, а ты политик молодого призыва. Если хочешь второго эшелона, ты поможешь моему сыну прийти к власти, но вместе со мной поднимутся совсем другие люди. Понимаю и очень ценю вашу откровенность, сэр. Не расстраивайся, Берни, сынок, вторым быть тоже неплохо, тем более когда есть перспектива стать первым. Просто всему свое время, а пока ты просто заработаешь денег, что может простой элдермен. Немного, но вот помощь с покупкой земли вполне, причем перспективной земли в Нью-Йорке, или под ним, высказался я. Соображаешь, да, город быстро разрастается, и люди с деньгами решают, где будет построено гетто, а где приличный район. Но даже в гетто земля будет стоить куда больше долларов, когда туда придет город. Я сделаю все возможное. Не переживай, невозможного никто и не просит. Тебе будут предоставлены деньги и люди, к которым надо подойти с этими деньгами. а затем совет алдерменов проголосует и проголосует правильно. Понимаю, сэр. Кстати, Патрик мог очень многое, но он мне не угрожал на тему, что деньги на взятку красить нельзя, дескать, меня убьют или покалечат за такое. Не нужно думать, что это было разрешение воровать его деньги. Просто такие элементарные вещи ты должен понимать, понимать, у кого можно воровать, а у кого нельзя. Тогда будут успехи в политике, да и с деньгами все будет тип-топ. А если не понимаешь, у кого воровать крайне нежелательно, то ты сам себе злобный Буратино. Мой личный корпус янычар одобрил ЯКПУ. Кстати, мне прилетело новое звание в этой структуре, но не должность. То ли потому, что стал депутатом, то ли по причине создания личного корпуса янычар внеочередное, ибо сразу после треугольника в мои виртуальные петлицы упало 2 кубика. Вот ведь забавная вещь, компьютеров нет, виртуальных игр тоже, а виртуальные кубики имеются. Ибо было бы крайне странно, если алдермен города Нью-Йорк разгуливал по городу, надо заметить, в достаточно красивой форме ЭКПУ, буденовке и с кубиками в петлицах, мне бы только парашюта на вроде крыльев за спиной не хватало. Ну и лоб сразу намазать зеленкой, дабы от попадания пули, заразу в мозг не занести, он ведь у меня явно девственно чистый, раз шастаю в тылу врага в форме своей страны. Так вот и любви к НЦПА Патрика, не любил он нациков, но евреев тоже. Причем дело не в лютом антисемитизме. Сейчас противостояние двух сил, причем чуждых янки, иудеев и католиков, евреев и ирландцев, решается вопрос, а кто собственно будет рулить Америкой. Причем, зная будущее, знаю, что нахожусь в лагере проигравших, но опять же, зная это самое будущее, неизвестно, кто теперь проиграет. Дело в том, что эмигрировать в США хотели далеко не простые евреи из Германии, не было у простых денег на билет. Там после Первой мировой войны, контрибуции и прочих прелестей, постигших проигравшую страну, была гиперинфляция, голод и нищета. Сбежать хотели представители мелкого и среднего бизнеса, а некоторые даже и крупного, у кого с деньгами было все тип-топ. Влить такую экономическую силу в еврейское лобби США, значит усилить противника. Для примера, якобы нацист Патрик защищал корейцев и был против корейской войны и вступления в нее США, был против создания блока НАТО. Это он что, коммунистом стал? Да ничуть не бывало. Он капиталист до мозга костей. Просто для него существует лишь одна мораль: что выгодно ему и его семье, то хорошо, а что невыгодно, то плохо. Ну и когда твой враг еврейские банкиры, да ты не любишь евреев, а мог бы не любить китайцев, живи он в 21 веке. Дальше было очень скучно. Как-то так получается, когда ты идешь в политику, резко становишься экономическим гением. Мой бизнес стал процветать. Даже пришлось вновь нанимать тех из моих детективов, что все еще оставались без работы, ибо парни со стволами, точнее легальным разрешением на их ношение, были крайне нужны. Мы скупали землю, причем в тех районах, в которых ранее по ограничению в законодательстве скупать было нельзя. Причем не святой Патрик был истинным монархом криминального мира, да он мне чем-то напоминал кардинала Ришелье, такая же деятельная натура. Потому, управляя своей бизнес-империей, он давал зарабатывать и остальным. Для примера, когда все скупали акры земли, в основном не святой Патрик, мне удавалось прикупить свои ярды, ибо взятки шли в карман, а как известно, коррупция погубит эту страну. Однако было все же полное опустошение в душе. Я все же надеялся, что, заняв новую должность в государстве США, будет. Да хрен его знает. Душа просила праздника. Была надежда, будет концерт. Полицейские при виде моего автомобиля будут прикладывать руку к козырьку. Удивительное дело, но то самое преступление века, которое было организовано АКПУ, принесло мне куда большую популярность и да сделало меня богатым человеком. Сейчас же, скупая свои жалкие ярды, на перспективу я становился достаточно богатым человеком, ибо Нью-Йорк растет даже во время Великой депрессии. Очень скоро такие вот домики вроде моего, что стоят в районе 7000 баксов, к 50-м и 60-м годам будут стоить от 12000, да не будет прямо взлета более, чем на 100% стоимости, но все же, вложение капитала в самое разумное. Одновременно было жуткое разочарование, ибо я занимался какой-то ерундой, а точнее имитацией деятельности. Просто бизнесмен вроде меня, получив политическую власть, должен, просто обязан брать взятки, обязан делать инвестиции, скупая землю, но в целом это все такая глупость, ибо в деньгах лично я не буду нуждаться от слова никогда. За мной стоит такое государство, как СССР, и оно не бросит своего агента, что уже вошел в демократическую партию США и делает политическую карьеру, впрочем и мне не даст соскочить в случае чего, так что при любых раскладах сытно жрать и сладко спать мне гарантировано. С другой стороны, я работаю на клан не Святого Патрика, да это далеко не СССР и есть свои резоны и нюансы. Вот только, ему также выгодно, что я занят карьерой, расту над собой, повышаю свое благосостояние и завишу в том числе экономически от Патрика. Потому доходы будут поступать, будут взятки и прочие подарки. Фактически нахожусь на зарплате, но не государство, а у клана Кеннеди и не Святой Патрик умеет платить. Политики, как проститутки, и любят деньги, а хороший клиент всегда платит своим шлюшкам. Такие слова приписывают не Святому Патрику, причем шлюшками он не проституток считал, а политиков. Не знаю, может и врут. Во всяком случае, Патрику хватает мозгов и так-то такое не говорить в лицо. Странно было бы, если было наоборот. Дураки не делают состояния и не занимают высоких должностей в государственной власти. Потому, возможно, я еще пожалею о своих желаниях, но очень хочется включиться в настоящую политическую борьбу. Передавать какие-то секретные сведения СССР. Бороться с мафиозными кланами, скажем, итальянцев. Кстати, вот он выход. Когда ты не хочешь гнить простым мелким политиком, займись делом. Тем более впереди выборы мэра Нью-Йорка, как я точно знаю, ибо в свое время любил читать Мария Пьюза, играть в игру «Мафия» и интересовался этим вопросом. Через 2 года на этих выборах должен победить ставленник итальянской мафии Руди Джулиани, причем он придет к власти от неправильной республиканской партии. Оно, казалось бы, а какая разница, демократы или республиканцы, если для СССР абсолютно никакой. С другой стороны, республиканцы наш тактический противник. Чем может заняться алдермен города Нью-Йорка, особенно если не особенно связан с законами, ищет популярности и денег? Может начать громить итальянскую мафию, тем более макаронники закупают у нас алкоголь, часто виски и перепродают уже мелким оптом и в розницу. Понятно, всех покупателей передушить, это перебор. Кому тогда тоже дайте будет продавать вискарь? Но это как закладчики в 21 веке, их слишком много и барыги, сдают своих бегунков даже не задумываясь. Потому мелкие шестерки пыхтят на зоне по 10 и более лет, теряя и так свое немудреное имущество при конфискации, а реальный барыга становится только богаче и его не трогают полицейские. У меня есть Шон, есть Колин и репутация нового Шерлока. Выследить, используя свое влияние в профсоюзе уже ненужных или слишком наглых барыг алкоголем, используя частное детективное агентство, если надо даже немного пострелять, политик я или где, тем более в полиции явно берут взятки и вуаля, городу предстанет новый герой, человек, который не просто раздает еду, но и борется с мафией. Мафию, поверьте, совсем не любит, причем плевать, что сухой закон и те же макаронники обеспечивают всех вискарем. Дело в том, что они себя не обижают, и цены на алкоголь все же достаточно высокие. Тот же из дешевого виски, что представлен на рынке, обычно безбожно разбодяжен. Одновременно вынужденные голодать граждане стоят в очередях за бесплатной баландой и наблюдают итальяшек в красивых костюмах и на дорогих автомобилях. А наживаются эти гады на народном горе, продавая алкоголь. Вы желаете популизма равного 21 веку? Будет вам популизм. Очень скоро появится куча публикаций в газетах, в том числе проплаченных, где будет приключение почище Бэтмена и Человека-паука. Меня вон в детстве было дело собака покусала. Так я за всю жизнь ни одной кошки не загрыз и не бегал, не метил столбы на прогулке с дамой, а тут раз паук укусил и стал паутиной плеваться. Что за бред? А вот не бред составить свой новый политический образ. Честнейший политик, бизнесмен, который не на биржевых спекуляциях, что крайне важно, благодаря газетчикам все ненавидят биржевых спекулянтов. Так вот, бизнесмен, который сделал свое состояние на борьбе с преступностью, разорился, как и все, но вновь благодаря своему гению борьбы с криминалом, будто Феникс восстал из пепла, и вот он новый национальный герой. Пока все политики берут взятки, он лично мотается по ночным улицам города Нью-Йорк и вяжет преступников и мафиози из макаронников, которые нам очень мешают, точнее помешают в 1933 году. Это выгодно и АКПУ, а значит получу поддержку и от СССР. Как результат будут шикарные фотки в газетах, где расстреляны целые караваны автомобилей с сотнями литров вискаря. Захваченный же вискарь, так его по условиям сухого закона нельзя продавать, но можно иметь в собственности. Что мне помешает трофеи раздавать на улицах маленькой Ирландии, да и вообще Нью-Йорка. Да за политика, который раздает водку, виски бесплатно, многие мужчины пойдут в бой и умрут, не то что выберут своим мэром. Причем он делает безопаснее их любимый город, очищая от криминала. Это, блин, даже не заявка на мэра города, а скорее на губернатора штата или даже на президента. Фактически национальный герой. Причем лично я на перестрелках ничем рисковать не буду, если действительно опасненько, я туда и не поеду, а когда риска никакого и много моих людей, почему не походишь для журнашлюшек с винтовкой на плече и не наделать красивых фоточек? Трепещи, криминальный мир, трепещи, Нью-Йорк, человек-стакан выходит на тропу войны. Глава 7. Неправильный попаданец. Готовясь к выборам, обратился сразу к двум существенным силам города Нью-Йорк, и обе силы были скрытыми. Мне хотелось выяснить все про будущего мэра Руди Джулиани, но никакой информации о данном человеке не было. Каким же было мое удивление, когда я узнал, что моста Джулиана 2, Руди Джулиани, было бы крайне странно, если бы АКПУ в 1931 году что-то знало о будущем мэре Нью-Йорка, который должен родиться только в 1944 году. Но мост Джулиана в игре «Мафия» вроде бы и был назван в честь этого мэра в городе Нью-Арк, который несомненно пародирует Нью-Йорк времен Сухого закона и Великой депрессии, но это игровой город, которого никогда не существовало и не существует в Нью-Йорке. А ведь я четко помнил, сколько раз пересекал данный мост во время прохождения игры «Мафия». Но как это ни удивительно, моим прямым конкурентом на предстоящих выборах был итальянец, но еврей. Как желаете, так про такое и думайте, Лагуардия. Когда мне подали выписку по данному персонажу, АКПУ, я чуть не разбил ладонью лоб. Его папаня был итальянец и атеист, но самое смешное, мама была еврейка и вроде как очень активная иудейка. Вот только у евреев внимание национальность устанавливается по матери ТЕ. Лагуардия был самый натуральный еврей и республиканец. Более того, ему крайне симпатизировал СССР. Он был вроде как левых взглядов и в 1912 году выступал перед бастующими рабочими ткацкой фабрики на итальянском, и внимание на идише 3, идише, Гагани Мартинсью, который все знают, мы уже убедились, когда он попутал кандидатов в мэры. Но самое интересное, пусть это считается теорией заговора, когда во времена Великой депрессии идет противостояние ирландской ОПГ и еврейской ОПГ, но именно Рафаэль, это имя Лагуардия не использовал, ограничил возможности и полномочия внутри Нью-Йорка Таммани Холла или Святой Орден Святого Таммани, еще иногда называют Орден Колумба, не поверите, ирландской организации. Одновременно состоял в масонской ложе и продвигал еврейское лобби. Короче, верить или не верить в теорию заговора о войне католиков-рыцарей, не значит благородных. Я писал, какие порой бывали отморозки, и рыцарей из свободных каменщиков иудеев решать вам. Но одни были республиканцы, другие демократы, и вели свою войнушку, в которой порой даже президенты гибли. В моей книге и исключительно по моему авторскому беспределу такая война есть. Доказательств не нужно, это фантастика, а не научная работа. Рафаэль Лагуардия в должности мэра – реальное фото. Не знаю, какое бы решение принял СССР, но учитывая два кубика в моих виртуальных петлицах, что примерно равно званию лейтенанта КПУ, было принято поддержать меня на предстоящих выборах. Опять же, Рафаэль очень любил бывать на разных забастовках и, судя по справке спецслужб, поддерживался левыми силами в самих США. Есть неслабая вероятность, что СССР просто ведет в мэры двух кандидатов. Возможно, Лагуардия уже завербован СССР, ну а молодому Литихе не положено знать, в какие игры играют большие дяди, ну а в целом да удобно. Какой бы кандидат ни победил, республиканец или демократ, если мое предположение верно и мы оба работаем на АКПУ, а в результате побеждает Москва, то вполне себе хорошая и правильная игра. Причем там Манихол решил двигать своего кандидата, а я вам доложу покруче, чем профсоюз, все же профсоюз под рыцарями. Причем демократы продвигали Обрайена и страховались, продвигая своего же кандидата от правого крыла партии восстановления Джозефа Макки, потому мне дали добро действовать исключительно как независимый кандидат, который в случае чего заменит основного или дублирующего кандидата от ирландцев 4. От ирландцев перестраховались рыцари в реальных выборах. Основной кандидат набрал 27% голосов, второстепенный 28% голосов, а республиканец набрал 40%. Если бы не дробили, могли вполне себе победить и с разгромным счетом. И вот закрутилось. Как владелец детективного агентства, я получил заказ расследовать странные обстоятельства, Дескать, одному фермеру мешают спать странные автомобили. Понятное дело, это работала итальянская мафия. Вот в чем были молодцы евреи. Они вполне себе выращивали корм или итальянскую мафию, с которой потом разделаются, присвоив деньги этой самой мафии себе. Но макаронники, причем зачастую в темную, работали на еврейское лобби. Причем Т.К. Порт был под Дайте и профсоюзом. Это были не наши клиенты, и работали они, как нетрудно догадаться, на конкурирующую фирму. Потому уничтожение итальянцев было предрешено. Одновременно не нужно думать, что я такой стратег, но в СССР было достаточно генералов, причем талантливых полководцев, которые могли спланировать военную операцию нападения на фактически мирную колонну. Естественно, грузовики с алкоголем охранялись, но не было, разумеется, танков, броневиков и даже пулеметов. Откуда им, собственно, взяться? Одновременно подготовить несколько снайперов из моей русской ОПГ не составило большого труда. Мальчишки были злые, на зрение не жаловались. Во всяком случае, кого отобрали для такой подготовки, и учились они, скажем так, на армейского снайпера, а не в условиях Сталинграда вести снайперскую войну, где против тебя работает такой же профессионал или гораздо выше классом. Выбивать первую и последнюю машину в колонне придумали задолго до 21 века. А по дороге следования с поля, где еврейское лобби оставляло грузовики, был небольшой деревянный мост, идеальное место для засады. Грузовики следовали обычным порядком, когда вдруг заработали снайперы, что дали первому грузовику пересечь мост, когда последний замыкал шествие колонны на другой стороне моста, и все встало. Далее совсем немного поработали автоматы Томпсона, и бандитам предложили сложить оружие в обмен на их жизни. Причем надо понимать, они работали за деньги. А автоматы шмаляли поверх голов, даже не повредив грузовики. Возможно, окажись в машинах солдаты и патриоты своей страны, начался бы бой, где каждый бы из перевозчиков готов был пожертвовать своей жизнью ради святой цели, но цель у них была заработать бабки. Зачем тебе деньги, если тебя убьют? Итальянцы сдались. Убитых водителей мы достали из грузовиков, и моя русская ОПГ, забрав тела, уехала с ними в известном парням направлении. Трупы пропадут навсегда. Что есть попадание пуль в местах, где сидели водители. Ну так машины бандитские, хрен его знает, граждане полицейские, кто подстрелил неудачников и главное когда. Да и не будет полиция копать в этом направлении, пока не получит сигнал ФАС, а она не получит. Далее было красиво. Звонок в отделение полиции журналистам, понятно, прикормленным журнашлюшкам. Депутат города Нью-Йорк ходит красиво с автоматом Томпсона на плече, мои детективы не отстают от своего босса. Куча красивых фотографий, интервью и лежащие мордой в землю бандюки с застегнутыми наручниками за спиной. Что, господа присяжные заседатели, вы желаете сказать, что итальяшки застучат, что это мы пристрелили двух их водил? Не, их тогда собственная братва не поймет, нельзя стучать полиции, вот покушаться на мою тушку можно, можно выкрасть, убить или перед убийством пытать, но никак нельзя сотрудничать с полицией, свои же в камере придушат. Причем русские парни надежные парни, груз алкоголя стал легче, на ибо виски мне был нужен для бесплатной раздачи населению. Кого больше всего любит? Того, кто громит мафию и кто, самое главное, делится бесплатной алкашкой с населением. Подбегает журшашлюшка, у них уже микрофоны и идет аудиозапись. Кстати, не уверен, что на магнитофон, они, кажется, еще и на пластинке как-то пишут. Хотя хрен пойми. Сейчас такой чемодан таскают за этим микрофоном, там может вообще сидит китаец и все записывает на восковых табличках, а потом озвучивает. Как вам удалось данное задержание? Все знают, что я вхожу в совет старейшин города Нью-Йорк, и я ответственностью заявляю, что с преступностью будет покончено. Да нашим слушателям будет чрезвычайно интересно узнать, почему вы оказались ночью в таком месте, ведь ваше агентство Джон Мщу за всех разорилось. Не совсем так. Это я разорился и был вынужден уступить агентство, но лицензии частного сыщика меня и моих людей не лишали. Мы живем в свободной стране и потому открыли агентство «Мщу за всех». Что означает это название? Ни дня покоя для преступности. Пока я охраняю этот город, каждый может ко мне обратиться за помощью, голодный получит пищу, а слабый защиту. Скажем, нет преступности. Абсолютно согласна с вами, скажем, преступности нет. Но почему вы оказались здесь? А меня нанял благородный фермер, которому мешали машины за окном. Вот чем закончилось наше расследование, пришлось немного помочь нашей доблестной полиции. Дальше, как нетрудно догадаться, моя фотка появилась на всех первых страницах утренних газет. Интервью крутили по всем радиоволнам города Нью-Йорк. Громкие заголовки, что у города появился защитник. Перехват грузов стал обыкновенным делом, а мой дом превратился в крепость, где довольно крепкие ребятишки держали круговую оборону. Такое лихое уничтожение конкурентов и фактически объявление войны полностью приветствовали рыцари и профсоюз, ибо воевало маленькое детективное агентство и русское ОПГ, а ирландцы были как бы совсем ни при чем. Не святой Патрик резко вспомнил про свои обещания, он мог иногда так делать, и меня неожиданно приняли в Гарвард, просто пришло письмо, что я прошел вступительный экзамен и зачислен на факультет юриспруденции. Надо ли говорить, что я никаких экзаменов не сдавал? Так и началась моя фиктивная учеба, как бы сказали в 21 веке на удаленке, а по сути заочно. Хотя, повторяю, я ни хрена нигде не учился, не было ни времени, ни сил. Более того, открылись двери некоторых домов, что были для меня закрыты, и одновременно закрылись навсегда, так и не открывшись, двери других уважаемых семейств города Нью-Йорка. За один месяц работы мы перекрыли работу целого еврейского лобби, отобрав прибыли на десятки миллионов долларов. Разумеется, евреи понимали, что за мной стоит в том числе и там Мани Холл, но доказать ничего не могли. Это была личная война маленького взбесившегося барона ирландских крестоносцев со всей огромной империей. Причем правила игры приняли. За этот месяц уже дважды взрывали мой автомобиль. Почему приняли правила игры? Ну, так легче завалить возомнившего о себе барончика, чем сражаться с целой ирландской империей. Речь, разумеется, про скрытые финансовые и криминальные империи, но одно без другого просто не бывает. Причем холодные войны по правилам, когда все друг другу улыбаются, никто не отменял, но это был мелкий локальный конфликт в горячей фазе, где швыряли бомбы, взрывали автомобили, и, как я понимаю, следующей попыткой будет попытка расстрелять меня прямо на ступенях собрания старейшин города Нью-Йорка. Однако и у меня пока все получалось. Итальяшки они вроде как сами по себе-то, не совсем еврейские мальчики. Потому меня давили силами итальянской ОПГ, точнее несколькими, что в разы легче, ибо они слабее и все же разрознены. Причина: там больше всего страдали именно мелкие оптовики. Да крупным оптовикам из еврейского лобби очень не нравилось, что они лишились многомиллионных прибылей с такого мегаполиса, как Нью-Йорк, но в целом со страны они неплохо так себе стригли бабосики и могли себе позволить подобные убытки, а вот макаронники без вискаря просто разорялись. И как это ни забавно, я побеждал в этой войне, ибо за итальянцами стояли только евреи, а за мной государство СССР, где были в том числе такие агенты, как Анна-Мария. Моя жизнь была в относительной безопасности, даже стало в некотором смысле веселее жить. В очередном таком рейде, где мы отобрали виски, фактически, как у детей конфетку, на нас даже была засада, ибо не нужно думать, что итальянцы идиоты. Они выяснили, что грузы я традиционно снимаю, как сливки с крынки молока, и направляю в свои подвалы. Потому достаточно грамотная засада сработала бы на все 100%, я бы даже сказал на 101%, ибо макаронники просчитали абсолютно все, кроме того фактора, что они покушаются на агента КПУ, который под защитой СССР. Я даже выезжал, как старейшина города, на место происшествия. Как вы прокомментируете произошедшее? Задал вопрос журналист, на этот раз мужчина. Преступность убивает. Судя по всему, итальянцы назначили здесь встречу своим конкурентам, последствия мы можем наблюдать. Да это совершенно ужасно. Но это может лишь означать, что гангстеры владеют подрывным делом. Никто в этом и не сомневается. Совершенно понятно, что многие ветераны мировой войны сидят без работы и идут в криминал, но обратите внимание, убитые все с оружием, они, похоже, сами готовили засаду, что говорит лишь о том, что в любом случае была бы кровавая мясорубка. И как же быть? Я рекомендую тем, кто связан с криминалом, сложить оружие и сдаться властям. Пока я старейшина города Нью-Йорк, я его защищаю, и никто не уйдет от правосудия. Как нетрудно догадаться, место засады вычислила АКПУ и заложила фугасы, когда там заняли позиции боевиков мафии, были нажаты рычаги на адских машинках, и католики познакомились со святым Петром ближе, возможно, раньше, чем они планировали. Никто боя не вел, зато с какими красивыми заголовками вышли газеты. Пока я защищаю Нью-Йорк, никто не уйдет от правосудия. Даже стали появляться комиксы, где прототипом и главным героем была моя скромная личность. Легко узнаваемо, кстати, ибо он старейшина города Нью-Йорка и борется с преступностью. Пусть они и были черно-белыми, но раскупались мальчишками. Учитывая, что события произошли в ночь на воскресенье с утра, я был возле нашей церкви в маленькой Ирландии, причем для поддержания репутации ходил все в ту же самую церквушку, что посещал, живя в Каливинге, что, надо сказать, также положительно влияло на мою репутацию. Если полицию удавалось водить за нос, ибо там очень настрадались от активности боевиков мафии, что они валят полицейских направо и налево, а те на секундочку жить хотят. Потому даже догадываясь, что боевиков-гангстеров взорвали не без моего участия, это дело было так называемым глухарем, а по итогу скорее всего повесит на каких-то погибших итальяшек в очередных разборках, да и дело с концом. Потому полицейских я водил за нос, а вот ирландцы были свято уверены, что это моя доблесть и моя заслуга, что отстреливаю бандюков направо и налево. Плохо это или хорошо?